Глава вторая. Я вернулась домой в растрёпанных чувствах и со сломанным каблуком. Да еще и подол платья забрызгала, пока в ярости топала, видимо, по лужам. Достала свою колоду карт, пусть и не такую дорогую, но к рукам привычную, почти родную. Перетасовала, настроилась и вытащила карту. Одну. На полноценный расклад сейчас не было сил. Смерть. «Да что же это такое?» «Нет, на самом деле смерть не значит ничего ужасного, хотя клиентки обычно вздрагивают, увидев эту пугающую карту. А смерть всего-то и значит, что грядут крупные перемены, которые приведут к некой внутренней трансформации. Ну, то есть карта серьезная, важная, но к настоящей смерти имеет мало отношения. Чаще всего». Я окинула взглядом комнатушку, которая служила мне и салоном, и гостиной. Она выглядела куда скромнее, чем салон Залуны. Это неудивительно. Кто пойдет с таким важным делом, как предсказание судьбы, к вчерашней выпускнице прорицательского факультета? Все доверяют опытным и взрослым гадалкам. А то, что у некоторых из них ни дара, ни образования, никого не волнует. Лишь бы взгляд таинственный, да антураж поубедительнее. Так что к переменам я была готова. Кажется, вообще к любым. Лишь бы хоть что-нибудь поменялось. Может, ты правда в подавальщицы пойти? Там хоть чаевые оставляют. С этими грустными мыслями я крутила в руках карту. Хотела вытащить еще одну. Просто на всякий случай. Уточнить, что за перемены меня ждут. Но тут в дверь постучали. Ну да, звонок-то не работает. А у домоправителя ремонта не допросишься. Он, видимо, считает, что за такие деньги, если дождь на голову не капает, жилье уже прекрасное. «Кто там?» — испуганно спросила я. Время близилось к полуночи. Приличные люди в такое время в гости не ходят. Впрочем, к гадалкам бывает и ходят. Но на сегодня у меня никто не записан. «Я смотрел вашу трансляцию», — раздался незнакомый мужской голос. «Ого! Значит, не зря старалась и деньги тратила. Кто-то ее все-таки посмотрел». «Вы не назвали адрес, так что найти вас было непросто, да и поздно уже. Но у меня очень-очень срочное дело». «Вообще-то впускать к себе в такое время незнакомцев, тем более мужчин, это плохая идея. Но когда ты в отчаянном положении, не впускать потенциального клиента, пожалуй, идея еще хуже. Что же делать?» «А, была не была. Приоткрою дверь совсем чуточку. И если визитер покажется мне опасным, просто закрою». «Да, так и сделаю». Я повозилась с замками, потянула на себя дверь и... уронила челюсть. «Вот это красавец!» Волосы черные, как смоль. Глаза зеленые, черты лица такие, будто их создавал гениальный скульптор и угрохал на это полжизни, потому что решил наконец-то изобразить что-то совершенное. Оценить, насколько незнакомец опасен, мне не удалось. Я могла думать лишь о том, насколько он хорош собой. «Вы не пригласите меня внутрь», — улыбнулся он. «Дело, по которому я пришел, не из числа тех, которые следует обсуждать на пороге». «Да, конечно». Я шагнула назад, позволяя незнакомцу войти. «Понимаете ли вы, леди Юнона, мне кажется, что в этом вашем гадании речь все-таки шла обо мне». Я не сразу сообразила, что он имеет в виду. А когда сообразила, не смогла сдержать нервный смешок. «Да не может такого быть!» «Нет, тут следовало уточнить». «Но там же речь шла о драконе, у которого все умерли. Вы дракон?» Я еще раз окинула его взглядом. «А ведь и правда похоже на то. Обычный человеческий человек не может быть таким высоким и красивым, а вот дракон запросто». И все же я напряженно ждала ответа. «Мало ли, что мне там кажется. В таких делах лучше быть уверенной». «Простите, я не представился. Высокий лорд Лориан Миствейл. Единственный наследник рода Миствейлов». «Ой, мамочки, дракон! Живой, настоящий, у меня в доме!» Мне пришлось прикусить щеку, чтобы не запищать от восторга. Девчонки из клуба с ума сойдут, если узнают». «Да нет, не сойдут. Они просто не поверят». Надеюсь, я не слишком долго стояла с ошалевшим видом. Потом спохватилась. «Да что же вы стоите на пороге? Проходите». Я широко распахнула дверь. Дракон удивленно оглядывался. «Ну да, они в своих замках, небось, и не предполагают, что бывают такие скромные жилища». Но все же высокий лорд оказался тактичным. Ничего не сказал. Лишь тщательно вытер ноги и прошел в середину комнаты. «Вот, садитесь». Я указала ему на кресло для посетителей. «Может быть, чаю? У меня есть прекрасные сборы из зимних трав». «Нет, спасибо. Не хочу доставлять вам лишние хлопоты. Я и так явился во внеурочное время, извините». «Да что вы, я всегда рада. Если вы про гадание, то не волнуйтесь. Эта дамочка еще никому правды не сказала. Так что можете просто забыть ее предсказание, как страшный сон». «До сих пор, может быть, и не сказала. А тут чистая правда. Я действительно дракон, и мои невесты действительно все умерли». Я смотрела на него во все глаза, пытаясь переварить полученную информацию. «Что-то я к ночи не слишком быстро соображаю. Он дракон, а невесты все умерли». «Соболезную», — пробормотала я. «И много их было». Возможно, прозвучало бестактно, но иногда любопытство бывает сильнее хорошего воспитания. «Три», — ответил дракон. «Ничего себе! Целых три! Что же вы с ними сделали?» — вырвалось у меня. Лориан Миствейл нахмурился. «Ничего. Я и знаком-то с ними не был. Просто всякий раз, когда мои достопочтенные родители подыскивали мне невесту, она умирала еще до того, как они успевали нас познакомить». «А это нормально у драконов, что родители выбирают невесту?» «Вовсе нет. Но дело в том, что я единственный сын, и они очень уж радеют о продолжении рода. И все мои уверения, что на их избраннице я в любом случае не женюсь, пропускают мимо ушей. Даже то, что невесты умирают, моих родителей не останавливает». «То есть они уже подыскивают четвертую? Бедная девушка!» «Подыскивают», — вздохнул дракон. «Но теперь это не так легко. Пошли разговоры, и уже никто не рвется стать моей невестой». «Понятно», — протянула я. «А от меня-то вы что хотите?» «Ну, если верить гадалке». «Не надо ей верить», — перебила я, но он пропустил это мимо ушей. «Если верить гадалке, то вы единственная, кто может выбраться из этого приключения живой». И опять мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. «Вы хотите, чтобы я вышла за вас замуж?» «Было бы неплохо». «Да уж, таких предложений мне еще не делали». «Мало того, что мне в принципе еще предложений не делали. Меня еще никогда не звали замуж драконы. Да к тому же малознакомые. И уж точно никогда подобное предложение не бывало сопряжено с риском для жизни. А почему бы вам просто не отказаться от идеи женитьбы? Вообще совсем. И невесты будут целы». «К сожалению, невозможно. Наш император велел всем неженатым драконам брачного возраста срочно жениться и представить на балу своих невест. А император — это не родители, с ним не поспоришь». Я понимающе кивнула. Не то чтобы я очень хорошо разбиралась в нравах при императорском дворце, но то, что он у нас диктатор и самодур, знают все. А силище у него и правда императорская. Чуть ослушается кто-то, мигом испепелит, даже глазом не моргнет. Может быть, народная молва преувеличивает, но, судя по тому, как растерян мой новый знакомый, не особенно. Но Залуна все время врет, и даже она не обещала, что я выживу. Он пожал плечами. Похоже, такие мелочи, как моя жизнь, его не слишком интересовали. «Вы-то, леди Юнона, настоящая предсказательница. Вот разложите карты и посмотрите, что там у вас впереди. А завтра утром я приду за ответом». «Ой, А я ведь раскладывала. И очень хорошо увидела, что там впереди. И хотя на самом деле значение карты другое, в данном конкретном случае она может означать именно то, что на ней написано. Смерть. Вообще, думайте до утра. Делайте расклады, бросайте кости. Ну и что там у вас? Он поднялся из кресла и достал из кармана кошель с монетами. Положил его на столик. «Что это?» — изумленно спросила я. «Оплата за сеанс. Я ведь потратил ваше время, и, судя по всему, чтобы принять решение, до утра вам предстоит много работы». Попрощавшись, он ушел, а я осталась. Еще раз оглядела свою комнату. «Мне вообще все это не почудилось?» «Похоже, что нет. Расшитый золотом кошель явно указывал на то, что и визит дракона, и его жуткое предложение все было чистой правдой». Я вдохнула, выдохнула, заварила себе крепкий чай на зимних травах и уселась за гадальный стол. Мне действительно предстояло много работы. Прошло не меньше часа, прежде чем я убедилась, что делать расклады самой себе — занятие глупое и неблагодарное. Впрочем, нас предупреждали еще на первом занятии первого курса. Если ты очень заинтересован в результатах расклада, не берись за карты, толку не будет. Поэтому не стоит гадать близким, когда ты вовлечен в вопрос. Нужно сохранять холодную голову и ровное настроение, чтобы и карты не нервничали, и не выдавали сумасшедшие сочетания. Да и ты сама могла их толком растолковать. Я отложила карты и достала с полки книгу «Гадание для новичков». Тут уж и для себя можно. Открываешь любую страницу, тыкаешь в произвольную строчку и... «Не сегодня, дитя мое, не сегодня. В этот день ты не получишь для себя правильного предсказания». «Ну, спасибо, помогли». «А что делать, если мне нужен ответ в этот же день? Более того, в эту же ночь?» Утром придет дракон и...» Я отложила книгу и уселась в кресло. «Ладно, раз себе я погадать не могу, разберусь со своим новым знакомым». «Кто ты такой, высокий лорд и прекрасный дракон? Что ты из себя представляешь?» С этим вопросом я снова уселась за гадальный стол, разложила карты и... Все получилось. Да еще как четко. Предельная ясность и никаких разночтений. Я со спокойной душой легла спать. Мне было что сказать утром внезапному жениху.